А что я мог сказать? Я сгорал от стыда. Если бы она не говорила о чужих мужчинах. Мать просила: «Иваночка, не дури хоть ты на мою несчастную голову, и без твоих фокусов хватает всего». В тот вечер она отправила меня ночевать к бабушке и тетке Федоре. Я там ночевал несколько раз, а потом уперся: «Не пойду». Федора учила меня молиться, и я воевал с ней, чтобы я молился. Она не знает, где мой отец, думал я. Отец партизан, наверняка командир партизанский, а я буду молиться. Бабушка у нас была веселая, умная. Она смеялась над нашей войной. Я и теперь не знаю, откуда у тетки Федоры такая набожность. Потому что калека, наверное. Когда пришли немцы, Федора возила меня в горностае крестить. Я был некрещенный. Отец, вступив в партию, не позволил крестить своего первенца. Аньку не возили, ее маленькой окрестили тайно от отца, когда он на какие-то курсы ездил. Крещению я не сопротивлялся. В тот первый военный год был еще маленький и глупый, лишь бы поехать куда-нибудь. Помню папа, веселый, с черной, как у цыгана, бородой. Потом в Добранке говорили, что немцы арестовали того горностаевского попа за связь с партизанами. Я дернул ногой, когда он помазал мне пятку. Поп засмеялся. Федоре он не понравился. Несерьезный и не по канону крестит. Мать с моим упрямством согласилась легко. Не хочет ходить на ночь к бабушке, не нужно. Ей со мной веселее. Все-таки в доме мужчина. А когда вечером Анька уснула, тихо сказала: «Иванка, я что-то покажу тебе». И начала занавешивать окна. Я сгорал от нетерпения. Что она может показать? Может, отец что-нибудь передал? Перед войной мы растили кроликов. Тогда многие разводили их. Модно было, как теперь в Добранке, индюков. Одну зиму кролики жили под печью, и под фундаментом печи прорыли нору в подполье, в сень. Помню, как тогда удивлялись мужчины. Кролики стали, что барсуки. Мать вспомнила об этой кроличьей норе. Пока я ночевал у бабушки, она вырыла под печью яму, прикрыла ее старой доской, а из ямы по этой кроличьей норе, расширив ее, сделала под тень широкий ход, чтобы человек мог пролезть. Мать зажгла свечу, дала ее мне и сказала: «Лезь, не бойся, я полезу за тобой». Я не боялся. И один мог полезть. Но мать, тяжело дыша, будто несла нас с Санькой на плечах, влезла в подземелье следом за мной. Там, под тенями, прошептала: «Потуши свечу». Под тени забирались куры. Там было немало помету, противно воняло курами, мышами, истлевшим деревом. Мы проползли к задней стене сеней. Мать отодвинула чурбак. Этого лаза раньше не было. И мы вылезли под поветь, где складывались дрова между штабелями наколотых дров. Мне очень понравилось это убежище. Какая игра, думал я, вот бы дружкам показать. Ни у кого такого лаза нет. Когда вернулись в дом, мать, все еще дрожа от напряжения, прерывисто дыша, привлекла меня к себе, сказала: «Иваночка, научишь Аньку лазить, чтобы она не боялась. И если что, ну, вдруг они придут когда-нибудь ночью, немцы, полицаи, и я вас разбужу, пока они будут стучать, спрячьтесь там под тенями.